Сказки. Проснувшись посреди ночи, я спустилась на первый этаж и уже шла в сторону кухни за стаканом воды, когда меня привлёк голос отца, доносящийся из его кабинета. Прильнув к двери, я прислушалась к тому, что он говорил. Судя по характеру черепно-мозговой травмы, повлекшей за собой смерть, удар был нанесен сзади, сказал папа, судя по всему, кому-то по телефону. Тот факт, что убийца пробил левый висок жертвы, заставляет меня думать, что мы ищем левшу. Погоди минуту. Испугавшись, что чем-то выдало свое присутствие, я отпрянула от двери и уже собиралась уйти, когда отец вновь подал голос. Итан Блейк говорил, что нападение на учителя произошло на школьной парковке. «Да знаю я, что мы не можем полагаться на его экстрасенсорные показания, но давай считать этот тезис за теорему, которую нужно доказать или опровергнуть. По словам Итана, убийца напал сзади и ударил чем-то Габриэля Фокса, после чего тот потерял сознание. Это совпадает с имеющимся у нас на руках заключением о состоянии черепа. К сожалению, после исчезновения учителя полиция не произвела осмотр школьной парковки, а ведь там могла остаться кровь. Нет-нет, вы сделали, что могли, не бери в голову. Да и убийца наверняка обо всем позаботился. Если бы на асфальте была кровь, ее бы точно заметили. Что думаешь о предположительном орудии убийства? Согласен, все указывает на то, что преступление не было спланировано. Кто-то подкараулил Фокса возле школы. Возможно, хотел поговорить, но в последний момент что-то пошло не так, и он передумал. Схватил первый попавшийся под руку камень, подбежал и ударил жертву. Учитывая, что рана на черепе только одна, говорить о неконтролируемой ярости не приходится. Что говоришь? Да, очень похоже на состояние аффекта. Хорошая работа, Крейг. Отдохни немного. Увидимся утром. Так и знала, что Итан прав. Нападение произошло на школьной парковке. И это в очередной раз навело меня на мысль, что к убийству причастен кто-то из школы. Но разве подросткам присуща подобная изобретательность? Убийца избавился от тела, и никто не мог найти его целый год, не говоря уже о том, что он поработал с кислотой или щелочью, чтобы избавиться от любых указывающих на него улик. Не представляя в этой роли никого из тех, кого допрашивала. Одно радовало. Папа готов прислушаться к словам Итана. Придя следующим утром в школу, я сгорала от нетерпения, желая как можно скорее поделиться тем, что узнала ночью. Но Итана нигде не было. Мы с Эштоном успели повторить вслух все исторические даты, которые нам задали выучить, а он так и не пришел. «Снова прогуливает?» — спросил Эштон, когда я в очередной раз посмотрела на пустующую парту в третьем ряду. «Не знаю. Может, появился срочный клиент?» Это предположение меня ничуть не успокоило, и я написала Итану сообщение. «Лидия, где ты?» «Ты же помнишь, о чем мы договорились?» — спросил Эштон, ритмично постукивая кончиком ручки по парте. Накануне мы обсудили начинку и внешний вид торта, который я должна приготовить для Кэрри. «Конечно», — ответила я. «Сегодня после школы пойду за продуктами». «Составить тебе компанию? Помогу донести пакеты». «Ты мне не доверяешь?» «Что ты?» — наигранно воскликнул он. «Просто хочу убедиться, что у тебя все под контролем». «Это и называется недоверием», — прищурилась я. «Еще скажи, что будешь следить за мной, пока я готовлю». «А можно?» — оживился Эштон. «Ни за что». «Да я только одним глазком посмотрю. Ты даже не заметишь мое присутствие». «Ага, как же». «Правда». «Так я тебе и поверила». В очередной раз, проверив телефон и не увидев на экране сообщения от Итана, я напряглась. «Твой дружок не придет», — вдруг сказал нависший надо мной Кит. «По дороге в школу я видел, как его арестовали возле дома мистера Фокса». «Арестовали?» — переспросила я, не веря в услышанное. «Быть не может», — фыркнул Эштон. «Я позвоню папе», — пробормотала я, поднимаясь с места. Отец ответил мгновенно, будто уже давно ждал моего звонка. «Дочка?» «Это правда? Итана арестовали?» «Задержали», — поправил он меня. Стелла Фокс вызвала полицию, когда заметила его на своем заднем дворе. По ее словам, он пытался совершить какой-то ритуал. «Ему выдвинут обвинение?» — спросила я, похолодев. «Я только что говорил со Стеллой Фокс. Она не будет писать заявление. Но если это повторится...» «Не повторится!» — чересчур эмоционально воскликнула я. «Итан больше никогда не подойдет к этому дому. Обещаю, пап!» «Его отпустят через 40 минут», — сообщил он мне, прекрасно зная, что за этим последует. «Скоро буду». Заметив, как я собираю вещи, Эштон, внимательно слушавший весь разговор, поинтересовался. «Уверена, что он того стоит». «Что?» — обернулась я. «Похоже, ты на многое готова пойти ради Итана. Вот я и спросил, стоит ли оно того». Ненадолго задержав задумчивый взгляд на Эштоне, я тряхнула головой и, улыбнувшись, выбежала из класса истории. Когда я добралась до полицейского участка, Итан как раз выходил на улицу в сопровождении моего отца. Издалека уловив напряжение между ними, я поспешила их окликнуть. «Эй!» «Не стоит прогуливать школу, Лидия», — назидательно сказал папа. «Кто-то же должен был встретить Итана?» Попыталась я оправдаться. «Это еще зачем?» «Ну, когда человек выходит из тюрьмы, его всегда кто-то ждет». «К счастью, до суда и тюрьмы дело не дошло», — произнес отец, бросив сердитый взгляд на стоящего рядом Итана, который все это время хранил молчание. «Ну, мы пойдем, пап». Взяв за руку Итана, я потащила его прочь от полицейского участка. «Увидимся дома!» «Проводи его и бегом обратно в школу!» — крикнул вдогонку отец. Дойдя до перекрестка, я остановилась и посмотрела на продолжающего молчать Итана. «В чем дело? Зачем ты туда пошел? Что еще за ритуал?» «Ерунда», — только и сказал он, намереваясь идти дальше, но я придержала его за локоть. «Что с тобой? Почему ты так странно себя ведешь?» «Мистер Фокс что-то скрыл от меня. Я просто пытался выяснить, что именно». До этого дня Итан ни разу не высказывал сомнения в показаниях покойного учителя. «С чего ты это взял?» «Убийство не было спланировано. Все случилось внезапно и в состоянии аффекта». «И что?» — на автомате уточнила я. «А то, что убийца был зол на Фокса. Может, незадолго до нападения между ними произошла стычка. Я почти уверен, что их ссора случилась в школе. Все указывает на это». «На что?» Чем больше он говорил, тем больше я задумывалась об источниках этой информации. Фокс шел к машине, когда преступник выбежал из школы и ударил его тяжелым камнем. «Откуда ты знаешь про камень?» Я старалась не выдать своих подозрений, но существовал только один способ раздобыть эти сведения. Растерялся Итан. «От одного духа». «Разве об этом не было известно только полиции?» Бесцветным голосом спросила я. «Ну да», — глухо отозвался он. «Этот дух — покойный родственник одного из полицейских». «Чей именно?» Я хорошо запомнила имя коллеги, с которым папа общался ночью по телефону. Но Итан, как ни старался, не мог вызвать в памяти нужное воспоминание. «Не знаю», — честно признался он. «Вылетело из головы». «И как ты нашел этого духа?» «Случайно, по пути в школу». «Почему ты врешь?» — ужаснулась я. «В твоих словах нет ни капли правды». «Что?» — испугался Итан. «О чем ты?» «Этой ночью папа говорил об орудии убийства и состоянии аффекта, когда общался со своим коллегой по телефону. Я стояла за дверью его кабинета и все слышала. Но как об этом узнал ты?» «И я же сказал...» «Лучше будь честен», — посоветовала я, непроизвольно сделав два шага назад. «Да брось, Лидия!» — взмолился Итан. Его голос задрожал, а в глазах отразилась неконтролируемая паника. «Почему ты не можешь просто поверить мне?» «Потому что ты врешь». «Я не могу сказать правду». Опустив обескураженный взгляд, он продолжил. «Ты не поймешь и разозлишься». «Если ты сейчас промолчишь, то что?» «Мы не сможем больше общаться», — договорила я. «Потому что я перестану доверять тебе». «Похоже, этого в любом случае не избежать». Тяжело вздохнув, Итан посмотрел мне в глаза. «Прости, Лидия». «За что?» — прошептала я. «Ты когда-нибудь слышала о фамильярах?» «Чёрный кот Салем из сериала про Сабрину, кажется, был ее фамильяром», — смутно припомнила я. «Верно. Фамильяр — это дух, призванный служить тому, кто практикует магию», — поведал Итан. «Как правило, он обитает в теле животного, хотя его разум ничем не уступает человеческому». «К чему эти сказки, Итан?» — не выдержала я. «Это не сказки», — спокойно возразил он. «Мой фамильяр Джеральд. Я принес его в ваш дом, чтобы следить за твоим отцом. Он мои глаза и уши. Именно так я обо всем и узнал». Ненадолго замерев на месте, я попыталась осмыслить услышанное. «Джеральд не принадлежал моей тете. Дождавшись, когда Итан кивнет, я продолжила. «И ты выдумал это специально, чтобы поселить его у меня и собирать через него всю необходимую информацию?» «Я знал, что мистер Фокс мертв, и хотел выяснить, что известно новому детективу полиции». «Зачем?» «Лидия, я в одиночку расследовал это дело целый год с тех пор, как дух мистера Фокса возник рядом со мной в кабинете истории. Когда появилась возможность подобраться к твоему отцу, я воспользовался моментом и пришел к тебе на вечеринку». От переизбытка эмоций у меня закружилась голова. «Но как же моя тетя? Она помогла тебе доказать, что ты медиум. Если бы не ее слова, я бы никогда тебе не поверила». «Фамильяры еще и отличные защитники. Ты ведь видела, как Джеральд помог мне, когда я не мог прийти в себя после ритуала в заброшенном особняке». «Там была стая летучих мышей, а не крылан». «Там был только Джеральд. Просто он навел на тебя морок, чтобы ты его не увидела». Не в силах вымолвить ни слова, я ненадолго прикрыла глаза. «Я пообещал твоей тете, что в случае опасности мой фамильяр тебя защитит», — объяснил Итан. «Поэтому она и согласилась помочь». «Зачем ты скрывал все это?» — покачала я головой. «После того, как ты узнала о ведьмовстве, я правда собирался тебе сказать, но решил немного подождать». «Почему?» «Потому что все было слишком хорошо, и я боялся это потерять». «Ты обманул всю мою семью», — медленно проговорила я. «Заставил думать, что Джеральд принадлежал Мэри, по которой мы так сильно скучаем. Ты воспользовался нашей скорбью только за тем, чтобы подобраться к папе. Выходит, полицейские сводки тебя интересуют куда сильнее, чем я». «Да о чем ты, Лидия?» — вспылил Итан. «Я делал, что мог, и при этом старался никому не навредить». «Не хочу видеть тебя», — с неприкрытой неприязнью в голосе бросила я. «Прости, если проявил неуважение к вашему горю», — тихо сказал он. «Но у меня не было выбора, и мой интерес к тебе никак не связан с этим делом. Ты понравилась мне задолго до того, как мы сблизились». «Ты врешь, «Лидия, это правда. Я же говорил, что видел тебя через воспоминания твоей тети. И потом в школе, когда ты переехала». «Я тебе больше не верю», — попятилась я. «Но...» Он попытался подойти ближе, но я остановила его, вытянув перед собой руку. «Не подходи ко мне! И забери своего дурацкого шпиона из моего дома!» «Ладно», — вымученно произнес Итан. «Я зайду за ним вечером». «Оставлю его на крыльце». «Пожалуйста, прости меня!» Извинился он и предпринял еще одну попытку приблизиться ко мне. «Я возвращаюсь в школу». Я уже развернулась, чтобы уйти, когда меня остановил его голос. «Если бы только у меня был выбор». «Уверена, он был», — сказала я, не оборачиваясь. «Но Эштон прав. Ты всегда выбираешь мир духов. Мертвые для тебя куда важнее живых». «Это не так», — возразил он. «Да неужели?» — фыркнула я и, оставив его одного посреди пустой улицы, поспешила в школу.